Иногда выходило, что вчерашний прокол оборачивался удачей. Умному ведет всегда или почти всегда. Так было год назад, когда он один поехал в Анталию на недельку. Во-первых, отдохнуть, поплавать в море, а во-вторых, по хорошей наводке познакомиться с турецкими торговцами наркотиками. Лишние деньги и связи никогда не помешают. С турецкой стороны его принимала высоченная шведка Каролина. Более горячей и неуемной тёлки он не встречал. Ко всем прочим радостям, получилась неделя такого крутого секса на берегу моря в бунгало, что он долго еще не мог забыть светловолосую шведку. Конечно, главная цель поездки заключалась не в этом. Он хотел сам для себя, помимо своей бригады, провернуть потихоньку пару-тройку операций. Первую партию товара полкило героина он должен был получить у курьера в аэропорту. Фотографию курьера турки передали по факсу и сообщили, что платить ему не надо, он одноразовый, то есть можно тут же убирать. Как и где, это уже его сквозняка проблемы. Однако одноразовый курьер вместе с товаром исчез, сгинул, и, стало быть, пропал аванс, который взяли за товар турки. Разумеется, тех денег он больше не увидел. Но особенно жаль было, что он ошибся в самих турках. Думал, они серьезные люди, а оказались придурками, в том числе и красотка Каролина. Какой-то лох из России сумел уйти от них вместе с товаром. А позже турков замели. Каролину первую взял Интерпол. Она спокойненько всех сдала. Сквозняк видел целый сюжет по телевизору. Старался смотреть уголовную хронику, и российскую, и международную. Дело получилось шумное. Турецкие власти устроили показательный процесс. Он понял, как повезло ему, что не удалось всерьез поработать с той командой. Был бы он с ними в деле, еще неизвестно, чем бы это обернулось. Сейчас ведь легавки всех стран объединяются, как раньше пролетарии по призыву Карла Маркса. А турки предлагали после истории с исчезнувшим курьером все-таки продолжить сотрудничество. У кого, мол, проколов не бывает? Курьер твой земляк, ты, может, и сам его разыщешь. Тогда весь товар твой, и платить нам за него ничего не надо. Наоборот, вернем твой аванс в двойном размере. В общем, сулили золотые горы. Но он тогда поостерегся иметь с ними дело. И курьера искать не стал. Почувствовал, надо завязывать с турками. Совсем завязывать, будто и не было ничего. Раз они могли так проколоться, то неизвестно, чего от них ждать. Такой вот мудрой осторожности тоже научил его Захар. «Всегда смотри». Почему партнеры прокололись? Если причина в глупости и жадности, лучше не имей с ними дел. Войдешь в дело с придурками, сам станешь таким. Кому, как не тебе, это знать? Только один небольшой прокол получился с его стороны. У шведки была страсть к фотографии. Она обожала сниматься голышом. Он сам щелкал ее в разных позах. Но пару раз их все-таки засняли вместе по ее настоятельной просьбе. И его одного она сняла полароидом на память. По-хорошему, надо было перед отъездом эти снимки найти и уничтожить. А он этого не сделал. Поленился. Разнежился на солнышке. Впрочем, ни Каролина, ни турки имени его не знали. Прозвище тоже. Наверняка у горячей шведки большая коллекция всяких фоток с разными мужиками. Ведь не станут каждого проверять. Сквозняк подошел к забору, у которого были навалены поломанные сухие венки, повернул медный кран, торчавший прямо из земли на ржавой трубе. Перед тем, как подставить под ледяную струю литровую банку, он попил воды из пригоршни, ополоснул лицо. «Привет!» Старым знакомым. услышал он хрипловатый высокий голос за спиной. Прежде чем обернуться, он поставил банку на землю, освободил руки. Оружия у него с собой не было, но и без оружия он мог справиться с кем угодно. «Остынь в натуре! Это я! Клятва!» Высокий худой мужик в черном сатиновом халате улыбнулся, сверкнув золотыми фиксами. Да, можно было остыть. Клятва не представляла опасности. Много лет он работал могильщиком на этом кладбище, а могильщики — народ осторожный, знают, сколько стоит жизнь человеческая. «Из легавки приходили по твою душу», — сообщил он все так же с улыбочкой. «То ли стукнул кто, то ли сами доперли про Захара. В общем, ты это в другой раз не тусуйся здесь». Сквозняк ничего не ответил, поднял банку, налил воды, закрутил кран. «Ко мне ты зайдешь?» — спросил Клятва, шагая рядом со сквозняком по дорожке. «Новости всякие расскажу и вообще посидим. Я теперь гравером работаю». «Зайду», — кивнул сквозняк. В мастерской, в небольшом закутке, стоял облезлый круглый стол. На нем тарелка с нарезанными помидорами, хлебом и колбасой. Клятва подмигнул и извлек из казенной тумбочки початую бутылку смирновки. «С утра поддаешь, барматолог!» — усмехнулся сквозняк, усаживаясь на расшатанную табуретку. «Так мне иначе не работается!» — развел руками Клятва. «Жизнь такая пошла! Жмурики-то все молодые, а я-то, знаешь, переживаю», — он шмыгнул носом, — «за каждого, прям как за родного переживаю. Недавно вот женщина пришла, культурная такая, лицо доброе, сыну памятник заказывает, а сама не слезинки. Ну, думаю, милая, тебе тоже недолго небо коптить. Те, которые воют с горя, у них все наружу выходит, а которые в себе держат, те выгорают изнутри. Вот у той женщины бледность такая, прям хоть саму ее закапывай вместе с урной. Жалко, ты со мной выпить не можешь». Он шумно вздохнул, налил себе полный стакан водки, опрокинул его в горло одним быстрым жадным движением, потом закурил. Сына у ней младшего за границей где-то замочили, так старший урну сюда привез. Хорошо, когда двое детей. Я вот если б женился, сразу троих бы завел, на всякий случай. Время-то какое на дворе. Вот ты глянь на мои заказы, ты только глянь. Даты рождения это все, 65-й, 70-й. Сквозняк знал, что Клятва придуривается. Нет у него никакой жалости к молодым покойникам. Много их прошло через его руки. И тех, кого хоронили под оркестр, со слезами, и таких, которых закапывали глубокой ночью, в приготовленные для других могилы, присыпали землей немного, а на следующий день туда опускался гроб с законным покойничком. И вроде как получалось, что оркестр, речи, слезы были уже на двоих, только об этом никто не знал, кроме могильщиков. Слушая полупьяные причитания своего старого знакомого, сквозняк отдыхал. Он сидел, полностью расслабившись, такой приятный. Курбатов Денис Владимирович и на блатного совсем не тянет. А тоже заказал его кто-то. Клятва уже совал ему под нос фотографию, принесенную матерью, чтобы пересняли на фарфор, закрепили на памятнике. Сквозняк открыл глаза. На фотографии он смотрел долго и внимательно. У него была отличная память на лица. Видел он уже такую карточку? Точно видел. Год назад именно этот вот портрет переслали по факсу турки. Значит, тогда этот колобок с героином ушел, а теперь лимон прикарманил. Вот ведь как жизнь поворачивается. Не случайно ему сегодня у могилы Захара вспомнилась та история с турками. «Ты что, знаком был с ним, что ли?» — спросил Клятва. «Да вроде встречались», — равнодушно кивнул сквозняк. Слушай, у тебя, наверное, и адрес есть, и телефон. Когда памятник заказывают, квитанцию заполняют. Чего? Вправду знакомый? Прищурился Клятва. Сквозняк встал и несколько секунд молча глядел граверу в лицо. Да я... это у меня нет в натуре. Зачем мне адрес? Я работу, мне деньги. У директора. У Дмитрия Ивановича, Клятва громко икнул. Все, там документы на владение участком, адрес, как положено. А у меня вот фотка только. Имя, отчество, фамилия, даты. Ладно, тихо произнес сквозняк. Он знал, гравер не врет. Зачем ему врать? Просто заказ, вероятно, был левый, без всяких квитанций. Урну уже захоронили? 3 дня назад, кивнул Клятва. Вдвоем мать и старший брат. Больше никого не было. А памятник одна мать зашла заказывать. Брат делся куда-то. У них здесь местечко есть, отец похоронен. Где именно? В каком квадрате, помнишь? Клятва сходу назвал координаты могилы. «А ты видел этого брата?» — небрежно спросил сквозняк. «Мельком, издали. Я ж говорю, он ко мне в мастерскую не заходил, только мать». «Ну и как, похожи братья?» «Не разглядел я». «А чё тебе, брат-то этот?» «Похожи они или нет?» «Ну, есть, конечно, что-то общее. У того старшего вроде волосы подлиннее. Да и вообще, я ведь этого только на фотографии видел. А того живого мельком издали». «Ладно, проехали». Сквозняк слегка дернул головой. «Памятник когда будет готов?» «Через месяц, не раньше». «Ну все, будь здоров, Клятва. Уходишь уже?» «И не посидели совсем. Слышь, нашим привет от тебя передавать или как?» «Не надо». «А сам-то в Москве сейчас живешь или где?» Сквозняк еще раз взглянул в глаза Клятве, и тот прикусил язык. Последний вопрос был совершенно лишним. Не сказав больше ни слова, Сквозняк тихо прикрыл за собой дверь. Однако с кладбища он уходить не спешил. Зашел в пустой полутемный храм. Утренняя служба кончилась, старушки в платочках и сатиновых халатах подметали пол, собирали свечные огарки, соскребали красные подтеки воска, тихо переговаривались между собой. Сквозняк купил 2 самые толстые и дорогие свечи. Одну поставил перед иконой всех святых за упокой души усопшего раба Божия Геннадия. «Спасибо, Захар!» — пробормотал он. «Не зря я сегодня тебя навестил. Может, оно так просто совпало, а может, это твоя душа для меня подарок приготовила». Вторую свечу он поставил перед ликом Николы Угодника за собственное здравие. Сквозняк не верил в Бога, но и атеистом не был. Свечи он ставил скорее из суеверия, чувствовал, что есть некая великая сила, которую надо уважать, с которой надо быть в ладу, не забывать о благодарности, когда мелькнет в бурном жизненном потоке внезапная бандитская удача. А вот покойный вор в законе Захар считал себя православным. К исповеди, правда, не ходил, никогда не причащался, но в Великий пост мяса не ел, а на Пасху посылал кого-нибудь из своей свиты за куличами и крашенными яичками. Гравер Клятва, оставшись в одиночестве, мигом протрезвел, подошел к телефону, снял трубку, подумал немного, положил ее назад, пробормотав себе под нос. «Береженого Бог бережет!» Сел, выкурил сигарету, полчаса позанимался своей обычной граверской работой, потом вышел, походил по кладбищу. Вернувшись, запер дверь, опять снял телефонную трубку, набрал номер, который знал наизусть, и произнес несколько слов, прикрыв трубку ладонью. Антон Курбатов вернулся из Александрова и чувствовал себя совершенно разбитым. Он отвез туда маму 2 дня назад, после того, как они захоронили урну и заказали памятник. Но ему было тревожно, казалось, денег мало оставил. И вообще как-то очень поспешно уехал. Надо навестить, посмотреть, как она там. Накануне Ольга уговаривала поехать в Александров вместе. Ты ведь давно хотел меня с мамой познакомить. Вот подходящий случай. Антон никогда не заикался о своем желании познакомить маму с Ольгой. Да и случай был вовсе не подходящий. «Мама сейчас не в том состоянии, чтобы знакомиться», — сказал он мягко. «Давай попозже, в другой раз». «Антосик!» «Это ты зря», — улыбнулась Ольга. «Я же тебе не чужой человек. Я понимаю, какое в семье несчастье. Вот и хочу познакомиться, помочь. Самое время сейчас. У меня аура хорошая. Я твою маму мигом развеселю». Антон хотел сказать, что развеселить женщину, недавно потерявшую сына, довольно сложно, но промолчал. Ольга рвалась отправиться с ним, потому что ей хотелось повернуть их теперешнюю совместную жизнь в надежное семейное русло. В тактическом смысле она была права. Только очень близкого человека, но никак не случайную подружку, можно привести к матери в подобной ситуации. Конечно, Ольга давно уже не случайная подружка. Он ей страшно благодарен и все такое. Однако никаких устойчивых семейных отношений он с ней строить пока не собирается. К матери он хотел поехать один. «Ладно, утром видно будет», — сказал он, чтобы не продолжать разговор. «Обязательно меня разбуди, а то обижусь». Ольга спала очень крепко, особенно утром. Антон встал в 7, умылся, оделся, стараясь не шуметь. Но она все-таки проснулась. Он уже завязывал кроссовки в прихожей. «Спи, я часам к 4 вернусь». Он прошел назад в комнату, погладил ее по встрепанным рыжим волосам. «Не скучай, отдохни от меня немножко». Она сделала вид, что не обиделась. Антон выехал в 7:30 утра на своем стареньком «Опеле Кадете». Он действительно надеялся, что успеет вернуться в Москву 4:00. Только поглядит на мать, тетке еще денег оставит и назад. Почти 30 минут пришлось стоять в пробке. Была суббота, дачный сезон давно начался, и ранним утром целые стада машин рвались за город. Он успел выскочить из машины, подбежать к ларьку, купить себе горячий бутерброд с курицей и кофе в бумажном стаканчике. Антон мог ничего не есть целый день, но утром надо было обязательно запихнуть в себя что-то горячее и сытное. Мама выглядела ужасно. Дело даже не в том, что она исхудала и осунулась. Впервые Антон увидел свою мать неухоженной, в каком-то засаленном фланелевом халате, в стоптанных шлепанцах на босу ногу. Ксения Анатольевна всегда, в любых ситуациях, очень тщательно следила за собой. Сколько он помнил мать, она даже в булочную не могла выйти, не подкрасив губы, не припудрив лицо. Одевалась она дорого и просто. Все в ее наряде должно было сочетаться по цвету, по стилю, и волосы всегда промыты, уложены прядка к прядке, и тонкий свежий аромат дорогой туалетной воды. А тут в Александрове, в маленьком тихом саду, сидела в шезлонге встрепанная, неопрятная старуха. Курила, не замечая, как пепел падает на колени, тупо глядя прямо перед собой. Был чудесный, мягкий солнечный день. Щебетали птицы, нежно пахло черемухой. «Почти ничего не ест», — тихо говорила тетя Наташа Антону, когда они пили чай на веранде. «Кормлю ее с ложки, как ребенка. Утром блюдечко геркулесовой каши с уговорами, и все. Не умывается, зубы не чистит. Я ей напомнила, она отвечает: «Да, сейчас». И все сидит вот так. «Тетя Наташа, ты прости меня, что я все это на тебя взвалил», — сказал Антон, стараясь не глядеть в глаза тетке. «Как только я решу свои проблемы, сразу заберу ее домой». «Да ладно уж», — вздохнула Наталья Николаевна. «Ничего, потерплю. Врачу ее надо показать, хорошему психиатру». «Да, обязательно», — кивнул Антон. «Я найду толкового специалиста. Но времени совсем немного прошло. Может, она сама справится, постепенно придет в себя». «Ох, не знаю», — покачала головой Наталья Николаевна, — «не знаю». «Антоша!» — послышался из сада слабый мамин голос. «Подойди ко мне!» Он опустился перед ней на корточки, взял ее. Он боялся, что она опять скажет: «Зачем ты это сделал?» Ксения Анатольевна долго печально смотрела на сына, потом произнесла: «Ты бы женился, Антоша, родил бы мне внука, мальчика, Дениской назовем». «Хорошо, мама», — улыбнулся он. «У тебя есть кто-нибудь?» «Конечно, есть». «Ты женись, не выбирай слишком долго». Это был первый осмысленный разговор за 2 недели, и Антону стало значительно легче. Он помог тетке накопать картошки в огороде, починил садовый шланг, сделал еще кое-какую работу. Перед отъездом он взял мать за руку, подвел ее к умывальнику во дворе, заставил почистить зубы и умыться, потом сам, как следует, массажной щеткой расчесал ее густые короткие волосы. Прощаясь, он сунул тетке в руку $100. Она смутилась. «Много даешь, Антоша. Ты же оставлял 2 дня назад. Я еще и не потратила на нее ни копейки. Не ест ведь ничего». «Тетя Наташа, я теперь только через неделю приеду. Может, сразу и заберу маму, если успею разобраться со своими делами. Но приеду в любом случае в следующую субботу. Раньше не получится». «Да ладно, не рвись. Справлюсь я». Вернувшись, он застал Ольгу у плиты. Она стояла в коротком халатике со странным тюрбаном на голове и помешивала что-то в кастрюльке. «Лобио решила приготовить». Она подставила щеку для поцелуя. «Это целая наука — правильно приготовить лобио. Знаешь, от невымоченной фасоли бывает метеоризм». «Что?» — не понял Антон. «Ну, газы распирают кишечник. Слушай, ты знаешь, который час? 11:30, между прочим. А ты когда обещал вернуться?» «Прости, я не рассчитал время». Он еще раз поцеловал ее как можно нежней. «Нельзя, чтобы женщина, у которой живешь, так раздражала. Ну что в Ольге плохого? Но почему больше 3 дней подряд он не может выносить ее присутствие? Свинство это! Она терпит его, все прощает, лобио готовит, фасоль вымачивает, чтобы не было метеоризма. На голове что-то немыслимое накрутило». «А что у тебя на голове?» — спросил он. «Специальная маска для волос. Я же не знала точно, когда твоя светлость вернется. Вот и решила собой заняться, перышки почистить. Красивой хочу быть для тебя, счастье мое. Только для тебя». Она даже не спросила, как мама. Впрочем, почему это должно ее интересовать? С какой стати? «Ты и так красивая». Антон взялся за телефон. Мужской голос еще ни разу не ответил по этому номеру. Казалось, в квартире живут только женщины. Пожилая — самая суровая, с ней говорить бесполезно. Молодая — помягче, но тоже, конечно, устала от звонков. Иногда трубку брал ребенок, то ли мальчик, то ли девочка. сейчас было занято. Антон подождал немного, опять набрал номер. Детский голосок произнес: «Алло, я слушаю». Если бы знать, как зовут молодую женщину, и позвать ее к телефону. Оставалось молча положить трубку. Не объяснять же все ребенку. Антон решил, что будет звонить каждое утро и каждый вечер. Не слишком часто, конечно, до тех пор, пока трубку не возьмет молодая женщина с грустным голосом. Ему казалось, поговорить лучше именно с ней. Он добьется, чтобы она выслушала его и расскажет все как есть. Но что ей стоит поискать бумажку с факсом из Праги? Если, конечно, у них в квартире стоит факс, если Денискино послание попало именно на их факс, если бумажку не потеряли. Антон, что за детский сад? Ты набираешь номер и молчишь уже в третий раз. Ольга усмехнулась и взъерошила ему волосы. Может, у тебя новая любовь? Ты скажи, я не обижусь. Ну что ты, Оль? Какая любовь? Там просто то занято, то разъединяется. Давай я наберу. Не стоит, наверное, с линии что-то. Антон отошел от телефона и отправился в ванную. «Только недолго», — напутствовала его Ольга. «У меня уже все готово. И до ужина я бы хотела помыть голову. Ты же не хочешь, чтобы я села за стол в этом тюрбане?» Он ничего не ответил. Ему было все равно, в каком виде она сядет за стол. В половине седьмого вечера гравер Пятницкого кладбища Волобуев Вячеслав Иванович по прозвищу Клятва, трезвый, бодрый, одетый в добротный джинсовый костюм, сел в свою голубую девятку, выехал из ворот кладбища, вырулил с эстакады в сторону ВДНХ. Покрутившись среди однотипных новостроек за выставочным комплексом, он оставил машину в одном из дворов, прошел пешком несколько кварталов, нырнул в подъезд. В подъезде был слышен детский плач. Кафельная акустика лестничной площадки делала его особенно громким. Волобуев увидел, как молодая мамаша тщетно пытается втиснуть в лифт большую коляску. Одной рукой она держала младенца в одеяле, другой толкала и дергала ручку коляски. Младенец заливался, коляска застряла между автоматическими дверьми. «Помогите мне, пожалуйста», — обратилась она к Клятве. «Да уж придется», — хмыкнул он и взялся за ручку коляски. Приподняв передние колеса, Волобуев придавил плечом одну из дверей и втолкнул коляску в лифт. «Ой, спасибо вам огромное!» — запричитала молодая мамаша. «Это не коляска, это настоящий танк!» «Да на здоровье!» — Клятва улыбнулся, сверкнув золотой фиксой. «Езжайте, мы не поместимся!» «Поместимся, заходите! Вы мне потом ее вывести поможете, а то я обязательно опять застряну!» — улыбнулась в ответ мамаша. Она жила на пятом этаже. Клятва быстро вывез коляску, потом поднялся на 12-й и открыл дверь одной из квартир своим ключом. Однокомнатная малометражка имела унылый нежилой вид, почти никакой мебели, только канцелярский письменный стол, несколько стульев. На кухне не было плиты, белоснежный электрический чайник «Тефаль» красовался на полированной казенной тумбочке. Здесь никто не жил, квартира была явочной и принадлежала одному из отделов ГУВД. Волобуев налил в чайник воды, достал из тумбочки банку с растворимым кофе, сахар, две чашки, включил чайник и посмотрел на часы. Человек, которого он ждал, никогда не опаздывал. У Клятвы ни разу не получилось приехать навстречу вовремя, минута в минуту. То он являлся раньше, то позже. Сейчас он приехал на целых 20 минут раньше. Опять не рассчитал, хотя сам назначил время. Ну что ж, оно и к лучшему. Можно выпить кофейку в одиночестве и еще раз подумать. Кофе здесь хороший, качественный. И сигарета всегда есть, на всякий случай. Свои у клятвы как раз кончились, а купить забыл. Он сегодня вообще был сам не свой, очень сильно перенервничал. А кто на его месте мог остаться спокойным? Разве только один человек из всех, кого он знал, сквозняк? Вот у кого стальные нервы. Ничего его не берет. Знает с ученых, что в розыске, и является на кладбище могилку навестить. Сегодня утром, увидев у забора знакомый силуэт, клятва сначала прям-таки остолбенел. В голове шарахнуло, что делать. Первая мысль была — рвануть в контору и быстро позвонить куда следует. Но потом он представил себе, как нагрянут на родное кладбище архаровцы, оцепят со всех сторон. Еще не факт, что успеют взять. А он, клятва, засветится неугасимо. Уйдет сквозняк, и станет ему сразу известно, кто стукнул. Тогда, считай, клятва сразу покойник. А если чудо случится, возьмут сквозняка. Свои замочат за такие дела. Сученых не щадят. Нет, нельзя бежать звонить. Это все равно, что самого себя кончить. Несколько секунд он стоял и думал, что ему, милицейскому информатору с 5-летним стажем, делать в такой вот очевидной ситуации. И решил он поступить хитро, как в шпионском кино. Окликнул сквозняка, к себе пригласил. Поговорил по-хорошему, вроде как и предупредил, что легавка про кладбище знает. И показал тем самым, мол, свой я, верить мне можно. Даже порасспросить попытался, мол, где обитаешься и все такое. Но осторожненько, не в лоб. У такого, как сквозняк, спросишь что-нибудь, не подумав, и сам не заметишь, как в деревянном бушлате окажешься. Мизинцем кончит сучонок. Но получилось все даже лучше, чем клятва ожидал. Сквозняк вдруг ни с того ни с сего заинтересовался этими Курбатовыми, и мертвым, и живым. Клятва просто так про женщину с сухими глазами стал рассказывать, только для разговора, чтоб не молчать. Нехорошо со сквозняком молчать, не по себе делается. А он вдруг, оба-на, и запал на Курбатова. Все расспросил, даже адрес и телефон. Жаль, не было, дал бы, не задумываясь. Отличная получилась бы наводка, очень даже конкретная. Но и так ничего, тоже сойдет. Сразу ясно, не пустой у него интерес. Вот ведь бывают в жизни сюрпризы. Теперь на того Курбатова, который живой, можно ловить сквозняка. А что, вполне. Выходит, что он, клятва, ни с какой стороны не подставился. Сквозняк от него ушел целеханек, но заглотнул наживку. Его не только извинят, что растерялся, не побежал звонить, но и премию выдадут. Заслужил он премию за свой хитрый ход, за ценную информацию. И самого себя, между прочим, как агента сохранил для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Клятва с удовольствием отхлебнул кофейку и закурил сигаретку. Он так глубоко задумался, что не услышал тихого скрежета в замочной скважине. А через минуту лицо его исказилось моментальным нечеловеческим ужасом. Он не успел не то что крикнуть, даже вдохнуть. Горло его было перебито ребром железной ладони, одним ударом. Глава 16. «Он убежал! Я не знаю, что делать!» — плакала Соня, теребя в руках Мотин кожаный поводок. «Там дворняжка какая-то, они с Моти играли. Я покачалась на качелях совсем немножко, а потом смотрю, Моти нет. Я ходила, искала». «Сонечка, успокойся, не плачь». Вера достала носовой платок и вытерла ей слезы. Такое уже бывало. Моти находил себе подружку, убегал, но всегда возвращался. Он знает дорогу домой. К тому же у него на ошейнике есть бирка с нашим телефонным номером. «Господи, у нас ведь теперь другой номер», — вспомнила Вера. Я, конечно, забыла заказать новую бирку. «Ну вот», — всхлипнула Соня, — «он заблудится, подберет его кто-нибудь и даже сообщить не сможет. А если он попадет под машину? Сейчас такое ужасное движение. Ой, Верочка, это я виновата. Нельзя было его спускать с поводка. Пойдем еще поищем вместе». «Конечно, пойдем. Ты ни в чем не виновата. Мотя охотник, ему надо обязательно бегать. Если его не спускать с поводка, он может даже заболеть». Вера заправила футболку в джинсы, надела мягкие замшевые туфли на босу ногу, взяла Соню за руку, и они отправились во двор. Стояли теплые сумерки. На спортивной площадке подростки играли в футбол. «Ребята, Мотю не видели?» — спросила Вера, заглянув на площадку. «Он туда побежал!» — крикнул один из мальчиков и махнул рукой в сторону арки, выходившей на шумную улицу. «Нет, он вон туда побежал!» — другой мальчик показал в противоположную сторону. Вера и Соня обошли все соседние переулки, спрашивали прохожих, кричали по очереди и хором: «Мотя! Мотя!» Но собаки нигде не было. Кто-то говорил, будто пробегал только что рыжий ирландский сеттер и, кажется, свернул вот в тот двор. Уже совсем стемнело. Надо было возвращаться домой. Вера очень волновалась, во-первых, из-за того, что забыла поменять телефонный номер на собачьем ошейнике. И это действительно осложняло ситуацию. Во-вторых, в подъезде недавно поставили железную дверь с домофоном. Раньше Мотя прибегал, легко открывал дверь лапой, поднимался на свой этаж и гавкал у квартиры. А сейчас он не сумеет войти в подъезд. «Ну, давай еще немножко поищем. Соня никак не хотела возвращаться домой без собаки». «Хорошо, Сонюшка», — вздохнула Вера. «Еще один раз обойдем двор, и все. А завтра я встану пораньше и опять пойду искать». Они сделали круг, потом еще один, обошли несколько ближайших переулков. «Ой, там ведь мама с ума сходит!» — спохватилась Вера. «Все, домой, сию же минуту!» Они побежали в темноте сквозь опустевший двор, продолжали звать собаку, но уже совсем тихо. Надежда Павловна распахнула дверь, едва они вышли из лифта. «Я уже собиралась в милицию звонить. Час ночи». «Так, все понятно. Я думала, вы с Матвеем загуляли. А он, оказывается, убежал. Я ведь тебя предупреждала. Нельзя было заводить собаку, да еще охотничью. Это же кобель. Он за течной сучкой на край света убежит. Обо всем забудет». «Да», — всхлипнула Соня. «А потом опомнится, увидит, что потерялся. Ему сразу станет страшно. Это я во всем виновата». «Не надо, деточка», — смягчилась Надежда Павловна. «Такое могло случиться и у меня, и у Веры. Ты, конечно, не прикрепила к ошейнику бирку с новым номером?» Она грозно взглянула на дочь. «Я забыла». Вера сама была готова расплакаться. «Надо завтра утром позвонить по нашему старому номеру, предупредить. И еще есть специальная служба поиска пропавших животных. Надо узнать в справочной». «Ладно», — вздохнула Надежда Павловна. «Ложитесь спать, девочки. Это безобразие, что Соня у нас так поздно ложится. То на кухне всю ночь болтаете, теперь вот Мотю искали. Я там воду согрела, две большие кастрюли, чтобы вы помылись». Вера поливала Соню из ковшика и все пыталась успокоить ее и себя. «Он найдется, я чувствую. Мы объявление развесим. Я распечатаю на принтере сразу штук 30. Кто-нибудь найдет и позвонит. А Мотя пойдет с чужим человеком? Он ведь породистый, такие собаки дорого стоят. Вдруг его увел какой-нибудь бомж, чтобы продать на птичьем рынке?» Соня сидела, съежившись в ванной, маленькая, худенькая, очень несчастная. «Не думаю». Вера закутала Соню в махровую простыню. «Матвей хоть и добродушный, но с чужим не пойдет. А как же тогда, если его хороший человек подберет, чтобы нам вернуть?» «Он отличает хороших от плохих», — грустно улыбнулась Вера. С бомжем, который захочет его продать, Матвей не пойдет. От бомжа пахнет перегаром, а он этот запах терпеть не может. Они на цыпочках вошли в комнату Надежды Павловны. Соня шмыгнула под одеяло и, прижимая к себе своего пупса, прошептала: «Это я виновата. Все из-за меня. Никогда себе не прощу». «Спи, маленькая, ты ни в чем не виновата». Вера поцеловала ее в темную шелковистую макушку. «Спи спокойно. Утро вечера мудренее». Ни Вера, ни ее мама не были заядлыми собачницами. Когда Вере исполнилось 8 лет, она подобрала на улице крошечного щенка. Он был полумертвый от голода, с перебитой лапой. Мама разрешила оставить собаку в доме только на время выздоровления. А потом, сказала она, мы пристроим его куда-нибудь. Нам еще собаки не хватало при моих 1,5 ставках. Кто будет с ним гулять? Это же как маленький ребенок. Щенок быстро шел на поправку. Через месяц он стал круглым, пушистым, лапа зажила, он только чуть прихрамывал. Вера назвала пса Кузи. В ветеринарной лечебнице ему сделали все положенные прививки, сказали, что собака здоровая, хорошая, дворняга с примесью эрдельтерьера. Когда он станет взрослым, все равно будет маленьким, чуть больше баллонки. Ни на какой птичий рынок Кузю, разумеется, не отвезли. Надежда Павловна сама не заметила, как привязалась к собаке. Он рос умным, ласковым, все понимал. Легко и быстро научился делать свои дела во дворе, а не дома. После 2-3 серьезных разговоров уразумел, что тапочки грызть нельзя, и в конце концов стал полноправным членом семьи. Он был приветлив со всеми, но никогда не ластился к чужим, не брал еду из чужих рук, не любил фамильярности. В квартире напротив жила скандальная, сильно пьющая пара, муж и жена. Периодически они выносили свои разборки на лестничную площадку, вопили друг на друга, дрались, потом мирились, выпивали в честь примирения, и опять начиналось все сначала. Кузя, как большинство собак, терпеть не мог пьяных. Встречая шумных соседей, он косился на них с неприязнью, а если они вели себя особенно бурно, начинал рычать и скалиться. Однажды Вера возвращалась с псом с обычной вечерней прогулки. Кузя был без поводка. На лестничной площадке творилось что-то несусветное. Пьяный сосед пытался выдрать своей благоверной остатки волос, а она колошматила драгоценного супруга шваброй. Соседи из другой квартиры вызвали милицию, которая еще не приехала. На 3 ближайших этажах вырисовывались головы из дверей, раздавались голоса «Прекратите, но сколько можно!». Вера взяла Кузю на руки от греха подальше. Прижимаясь к стене, она попыталась проскользнуть к своей двери. Но швабра пьяной бабы задела ее плечо. Кузя моментально соскочил с рук. Он не мог простить, что его хозяйку кто-то посмел ударить палкой. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Отчаянно затявкав, он вцепился в ногу разъяренной соседки. Она завопила и отшвырнула Кузю ногой с такой силой, что маленький пушистый черно-белый комок перелетел через перила и упал в лестничный пролет с 5-го этажа. Что было потом, Вера не помнила. Никогда в жизни она так страшно не плакала. Она неслась вниз по лестнице, заливаясь слезами, несколько раз упала, расшибла коленки. За ней вслед бежала ее мама, но догнать не могла. В это время как раз приехал милицейский наряд. Жалобы на буйную чету поступали постоянно, однако милиция смотрела на это сквозь пальцы. Сами, мол, разбирайтесь. Но тут на них набросился весь подъезд. «Вот, поглядите, дождались!» — кричала старушка с 6-го этажа. «Сегодня они собаку убили, а завтра начнут нас убивать!» «Они должны ответить по закону!» — жестко говорил молодой отец семейства с 4-го этажа. «Они не только убили собаку, они нанесли ребенку серьезнейшую психическую травму!» «Развели тут собак!» — спохватившись, завизжала пьяная баба, главная виновница происшедшего. «Это их надо привлечь с ихней шавкой! Вон ногу мне прогрыз, говнюк поганый! Сдох, ублюдок, и правильно, туда ему и дорога!» Милиционеры посмотрели на пьяную бабу и ее присмиревшего мужа, потом на задыхающуюся от слез 12-летнюю девочку с мертвой собачкой на руках, и все-таки забрали алкашей в отделение. А позже бурную чету привлекли к уголовной ответственности по статье «Злостное хулиганство» и выселили за 101-й километр. Надежда Павловна долго не могла вывести дочь из шока и зареклась заводить какую-либо живность в доме. Животные совершенно беззащитны перед жестокими людьми, перед машинами, даже перед болезнями. И вообще собачий век короток, а привязываешься к ним почти как к детям, — говорила она. Я не хочу, чтобы мы с тобой еще раз пережили нечто подобное. Прошло много лет. В доме не было ни собак, ни кошек. Однажды поздним вечером Вера возвращалась с работы. Стоял февраль. Было очень холодно. В переулке в фонарном луче метался под снегом какой-то рыжий комок. Он скулил, нюхал сугробы, бегая, поджимал лапы, между подушечками набился снег, растаял, заледенел, псу было очень больно. Увидев Веру, он бросился прямо к ней, радостно завилял хвостом, запрыгал. — Ты обознался, малыш! — вздохнула Вера и жестко сказала себе: «Нет». Впрочем, она уже поняла, никуда ей от этого рыжего, продрогшего счастья не деться. Она уговаривала себя, а потом и маму, что они возьмут пса на время, пока не объявятся настоящие хозяева. Пес породистый, кто-то должен его искать, волноваться. А если оставить его вот так на морозе, на улице, он погибнет, он ведь домашний, это сразу видно. На нем ошейник, правда, какой-то изодранный, без бирки с номером, но все-таки. На следующее утро они расклеили объявление. Найден ирландский сеттер. Какие-то знакомые посоветовали обратиться в специальную службу. Ждали почти месяц. За это время никто не откликнулся. Сердобольная девушка из специальной службы сказала: «Не ищут его, оставляйте себе». «Но ведь он не дворняга, породистый», — неуверенно возразила Вера. «Такие собаки дорого стоят. Прежние хозяева за щенка деньги заплатили. В наше время это важно». «Побаловались и бросили», — вздохнула девушка. «Такое случается со всеми, и с породистыми тоже». Ветеринар сказал, что псу не больше полугода. Он чистокровный ирландский сеттер. С ним надо много гулять и ходить на охоту. «Вот только охоты нам не доставало!» — воскликнула Надежда Павловна. Породистый Матвей оказался вовсе не таким умным и понятливым, как дворняга Кузя. Он требовал значительно больше внимания. Его надо было не только дважды в день выгуливать и кормить. С ним приходилось без конца играть, разговаривать, как с маленьким капризным ребенком. Иногда он бывал буйно дурашлив, хватал какой-нибудь башмак или носок, носился по квартире, сшибая все на своем пути, и сгрыз гору хорошей обуви. Уговоров не понимал, а бить ни Вера, ни Надежда Павловна его не могли. Иногда в его собачьей душе просыпались древние инстинкты. Он находил у помойки во дворе какую-нибудь тухлятину и вываливался в ней, чтобы изменить собственный запах. Обмануть и сбить со следа воображаемого врага, едва справляясь с тошнотой от невероятной вони, Верочка запихивала пса в ванную и с помощью шампуня смывала с его длинной рыжей шерсти чешую тухлой селедки. Проблем и хлопот с Мотей было много. С самого начала, когда стало ясно, что собака остается в доме, Верочка сказала себе: «Я не буду к нему слишком сильно привязываться». Он такой доверчивый дурачок. Он хочет дружить со всеми собаками на свете. В нем кипят молодые кобелиные страсти. С ним может случиться что угодно. И вот случилось. Пес пропал, и Вера чувствовала, что на этот раз он пропал всерьез. Она с удивлением обнаружила, что уснуть не может. Ей мерещились всякие ужасы про Мотю. Она представляла, как его сбивает машина, как его загрызают собаки, как он мечется в панике по ночному городу, путается в следах, в запахах, не может найти дорогу домой. Вера тихонько вышла на кухню, достала из тайничка сигареты и закурила у открытого окна. Она курила крайне редко и всегда потихоньку от мамы. Стояла теплая тихая ночь. Листья высоких старых тополей мягко шуршали под окном. Иногда слышались пьяные матерные крики и смех. Почему-то от этого гогота в пустом тихом дворе в 2 часа ночи, когда все спят с открытыми окнами, Верочке вдруг стало противно, тоскливо. Она почувствовала себя совсем маленькой, одинокой и беззащитной. Ей захотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться своей тревогой за Мотю. Рука уже потянулась к телефону. Стас Зелинский не спит в это время. Но, скорее всего, после разговора с ним станет еще гаже. К Стасу нельзя обращаться, когда хочется плакать. Он не выносит жалоб и слез. Вообще очень мало на свете людей, которым можно без стыда похныкать в жилетку. А Верочке нужно было сейчас именно это. Хотелось, чтобы кто-то погладил по голове, утешил, сказал: «Не волнуйся, собака твоя найдется, все у тебя будет хорошо». Верочка сама часто оказывалась в роли такой вот жилетки. Она легко и ласково умела утешать других, могла глубоко вникать в чужие проблемы, ей не стеснялись жаловаться. Стас Зелинский выкладывал ей все про свои отношения с другими женщинами, даже не задумываясь, что ей это может быть неприятно. Верочка всегда считала, что ее собственная любовь важнее его нелюбви, его равнодушного хамства. Пусть он не любит, зато в ней живет это красивое, таинственное чувство, которое не объяснишь словами, с которым все вокруг кажется значительнее, ярче. Верочка понимала, что, скорее всего, любит уже не Зелинского, а собственные детские романтические фантазии, свои 16-17 лет, когда рядом взрослый настоящий мужчина, и у тебя с ним сложный взрослый роман. Но после их последней встречи она с удивлением обнаружила, что количество его хамства перешло в качество. Верочка вдруг увидела своего обожаемого Стаса совершенно другими глазами. Трусоватый, жадноватый, самовлюбленный бабник, потаскун и не более. Ей стало скучно и противно. Все, кто знал Верочку Салтыкову, поражались ее терпению и мягкости. Она была совершенно необидчива, легко прощала. Ей было неловко подумать о человеке плохо, заподозрить в обмане и наглой корысти. Она не умела требовать, торговаться, отстаивать свои законные права. Верочку ничего не стоило надуть, и находилось немало людей, которые с удовольствием это делали. Много раз ей недоплачивали за тяжелый переводческий труд, бывало, что вообще не платили, кормили обещаниями, ссылались на трудности. Она была отличным синхронистом, одинаково хорошо владела английским и французским, легко и быстро осваивала любую профессиональную лексику, будь то медицина, юриспруденция, экономика, социология, что угодно. К тому же она была человеком точным, обязательным и аккуратным. Случалось, ее нанимали без всякого контракта, или контракт оказывался липовым. Она вкалывала на каких-нибудь переговорах, обрабатывала горы сложной, скучной документации, а потом, когда приходило время расплачиваться, наниматели либо исчезали, либо жаловались на непредвиденные трудности, плохие времена, призывали к сочувствию и пониманию. В лучшем случае она оставалась жалким авансом, равным 1/10 той суммы, которую реально заработала. Находились и такие, которые, единожды обманув ее, входили во вкус. Обращались к ней еще раз. А почему нет? Если этой дурочке так просто запудрить мозги и заплатить в 10 раз меньше, почему бы не воспользоваться? Верочка соглашалась, но не потому, что была дурочкой. Глупость и интеллигентность – разные вещи, хотя многие с удовольствием ставят между ними знак равенства. У халявщиков возникала иллюзия, что пользоваться Верочкиной добротой и доверчивостью можно бесконечно, можно расслабиться и сесть ей на шею. Вот ведь повезло, уже сэкономим. Классный переводчик, работает практически бесплатно. Пользуйся в свое удовольствие. Однако предел ее терпению все-таки наступал, причем это могло произойти в самый неподходящий для хитрых халявщиков момент. Они-то расслабились, решили, что так будет всегда. Но Верочка, тихая, безответная, исполнительная, бесплатная Верочка, говорила однажды: «Все, ребята, хватит, вы ведете себя непорядочно, и мне противно с вами иметь дело».